Слабительное. «Он горит», — сказал с дрожью в голосе папа, потрогав мою голову. «Женя», — обратился он к маме, — «посмотри, он пылает». Мама подошла к моей кроватке и, просунув сквозь гарусную сетку руку, приложила прохладную ладонь к моему лбу, а потом перевернула ладонь и приложила ее обратной стороной к моей щечке, потом к шейке. «Пьер», — сказала мама, — «бога ради, скорее градусник». Начались поиски градусника, и я слышал, как с визгом открывались ящики маминого комода, а потом звонко щелкнул особенный замок верхнего ящика папиного комода. Я лежал с закрытыми глазами, и сквозь мои веки проникал кровавый свет лампы, принесенной из столовой с папиной конторки. Папа подошел ко мне с градусником в руке. Я открыл глаза. Градусник сверкнул зигзагом, как молния, и громыхнули папины крахмальные манжеты. Это папа стряхнул термометр. Потом он сунул его мне под мышку, и на миг я почувствовал скользкий ледяной холодок еще не нагревшегося стекла, как будто бы мне под мышку сунули сосульку. У меня открылось плечо, и папа бережно натянул на него край душного одеяла. Мне было тошно. Я горел. Я испытывал мучительное чувство, уже знакомое мне прежде. Это чувство, вернее, телесное ощущение, состояло в том, что кисти моих маленьких рук, как бы наливаясь свинцом, начинают все расти, расти, расти, превращаются в громадные пудовые гири. И в то же время все уменьшается, уменьшается, уменьшается, делаясь крошечными, как булавочная головка. И эта одновременная борьба во мне, чего-то неимоверно громадного, постоянно распухающего, тяжелого, с чем-то микроскопически крошечным и все время уменьшающимся, наполняло мою душу, мое помраченное сознание непередаваемой тоской, страхом, беспамятством. И мне все время представлялся нескончаемо длинный коридор, где по направлению ко мне откуда-то издали с четким стуком твердых каблуков торопятся чьи-то шаги. И все никак не могут добежать до меня, одновременно и двигаясь, и стоя на одном месте, что угнетало все мое существо так же мучительно, как и борьба пуда с булавочной головкой. Я не почувствовал, как у меня из-под мышки выскользнула стекляшка термометра, но услышал два голоса папы и мамы, слившиеся с бегущими по бесконечному коридору неподвижными шагами. Мир вокруг меня не имел ни начала, ни конца. Он был бесконечен. Темный ртутный стерженек наполнил все плоское тело градусника, гладко обтекаемый кончик которого, ртутная пулька, зловеще сверкал до ризи в глазах зеркальной белизной живого серебра. «Боже мой, Пьер, у него 42 десятых», — сказала мама. «Женечка, я теряю голову», — сказал папа. «Скорее за доктором, да-да, на извозчике Клинтвареву. Он горит, он горит». Я горел и уже перестал понимать время, слившееся для меня при свете лампы, заставленной открытой книгой с бесконечно бегущими по коридору зловещими шагами, которые вдруг закончились появлением знаменитого детского врача Линтварева, его белых рук с обручальным кольцом, его растопыренных пальцев, приложенных к белым кафелям жарко натопленной печки, его золотых часов, вдруг со звоном раскрывшихся, как твердые крылья жука, собирающегося лететь, в то время как сам он, великий детский врач Линтварев, крепко держа пальцами мое запястье, считал пульс. Его грозные брови, еще более грозные глаза, увеличенные стеклами очков, и запах ее до формы, исходивший от его очень длинного сюртука. Я уже не помню исчезновения доктора Линтварева, оставившего в маминых руках рецепт, который он, по-видимому, выписал за папиной конторкой в столовой. Помню только, как суетливо накидывала на себя бурнус и повязывалась платком разбуженная кухарка, которую послали в аптеку, в ту самую аптеку против магазина карликов. А время то неслось, то останавливалось, то совсем исчезало, и я проваливался в неподвижную пустоту и летел куда-то вверх и в то же время вниз, уже ничего не понимая, кроме ужаса этого безостановочного полета. Потом я вдруг так страшно вспотел, что пот захлюпал у меня подмышками, волосы взмокли, рубашонка прилипла к телу, одеяло сползло на пол, и я ощутил отрадное дуновение прохлады. Температура упала так же неожиданно и быстро, как и вскочила. Я лежал блаженно ослабевший и смотрел на папу и маму, которые рассматривали возле лампы нарядную коробочку, обклеенную золотой бумажкой, принесенную из аптеки кухаркой. От коробочки тянулся длинный шлейф бумажного рецепта с двуглавым орлом и латинскими словами, написанными каллиграфическим почерком провизора. «Я уже выздоровел», — сказал я слабым голосом. «Я уже потею». Папа подошел ко мне и ощупал все мое мокрое прохладное тельце. Он сунул мне под мышку термометр. Я терпеливо выдержал 15 минут, пока папа не вынул термометр и не поднес его к лампе. «У него 36,6», — сказал он маме. «Какое счастье!» — воскликнула мама. Она подбежала ко мне, стала меня целовать, переодевать, и вскоре я уже лежал во всем сухом и прохладном, наслаждаясь радостью своего внезапного выздоровления. Не знаю почему, но в детстве и в юности у меня без всяких видимых причин вдруг вскакивала температура до 40, даже до 41. А потом также быстро, внезапно падала до нормальной. И таким образом, проболев несколько часов и напугав всех домашних, я снова делался здоровым и свежим, как огурчик. «Все-таки Пьер ему надо дать порошки», — сказала мама. «Зачем?» — спросил папа. «Потому что это прописал сам Линтварев», — ответила мама, произнося слово «Линтварев» как имя какого-то божества. Линтварев и считался божеством. Он был страшно дорогой и модный детский врач, считавшийся всемогущим. «Ах, этот Линтварев!» — воскликнул папа, в котором вдруг заговорило все его толстовское неверие в докторов. «Доктора только людей морят!» — пробормотал папа. «Пьер, ты крайний нигилист!» — воскликнула мама. «Надо что-нибудь одно — или верить доктору, или не верить». «В медицину я верю!» — упрямо сказал папа. «А докторам не верю, в особенности во всяких Линтваревых. Взял за визит 5 рублей и прописал ребенку какую-то чепуху, а ребенок выздоровел сам по себе без всяких лекарств. Природа победила», — прибавил папа торжественно. «Впрочем, — сказал он, — если хочешь, можешь дать ребенку порошок. Надеюсь, от него вреда не будет». Мама принесла стакан кипяченой воды из самовара и открыла коробочку с порошками. Но тут папа, надев пенсне, стал читать рецепт, и вдруг лицо его побагровело. «Каламель!» — закричал он в негодовании. «Ну и что же?» — спросила мама. «Это сильнейшее и опаснейшее слабительное, почти яд!» — ответил папа. «Я не позволю, чтобы моему ребенку давали отраву». «Пьер, опомнись!» — воскликнула мама. «Но ведь это прописал сам Линтварев, он великий специалист по детским болезням». Но папа продолжал кипятиться. «Какой он там специалист? Он просто грубый коновал. Ему бы лечить коров, а не маленьких детей. Нет, ты только подумай. Он прописал нашему ребенку лошадиную дозу каламели». «Ну, все-таки, — сказала мама, — я дам ему всего один порошок». «Ни за что! Ни пол порошка! — закричал папа. — Я не позволю травить ядом нашего сына. В печку его, в печку!» И не успела мама произнести «ах», как папа в развивающемся сюртуке с порошками в руке очутился возле печки, с поразительной быстротой отвинтил медный запор герметической заслонки, откинул ее в сторону и весь озаренный жаром раскаленных дубовых дров яростно бросил в трескучий огонь нарядную аптекарскую коробочку, которая в один миг вместе со всеми линтваревскими порошками превратилась в черный комок пепла, улетевшего в трубу. Затем папа закрыл двойную чугунную заслонку, завинтил медный винт и, сразу успокоившись, виновато подошел к маме. «Извини, Женечка, но, ей-богу, я был прав». Не зная, что ответила мама, так как я уже сладко спал, положив по своему обыкновению руки ковшиком под щеку.